«Угу», — кивнул Цзинин. Су Юцзи не до конца понимала, насколько сильны шелковистые, но Нин прекрасно понимал, если юноша в золотом действительно приобрел шелковистую, которая была богиней мира, он должен был обладать несметным богатством. Богиня мира вода шелка стоила более 1000 кубов нектара хаоса, но если богиня мира вода шелка сама охотно предпочла служить молодому человеку в золотом, значит он просто еще более опасен. Когда настанет наша очередь, следуйте плану, который я изложил ранее, отправил мысленное сообщение Нин. Учитывая наш уровень силы, мы должны суметь справиться с этими золотыми воинами. Хорошо, кивнула Су Юцзи. Лысый трехглазый человек взглянул на остальных соперников и сказал: в третьем раунде будет участвовать Хаем, ты. Он указал на Су Юцзи. И ты. Он указал на тощего, змееподобного мужчину. Он стоял за юношей в кроваво-красном, и от него шла коварная холодная аура. Старейший. Молодой человек в красном поморщился, когда он поспешно сказал: старейший, я чувствую, что твои действия несправедливы. Да, старший, твои действия действительно немного несправедливы, согласился юноша в золотом. Нин и Су Юцзи были озадачены. О чем они говорили? Несправедливы? Трехглазый человек посмотрел на двоих заговоривших. Мы должны были столкнуться с бесчисленными опасностями, чтобы добраться до этого места, и я думаю, ты точно знаешь, насколько сильны наши семеро, сказал юноша в кроваво-красном, но три бога мира, которых ты только что выбрал, были тремя самыми слабыми из тех, кто был под нашим командованием. Правильно, согласился юноша в золотом. Из нас семерых всемирная богиня вода шелка может считаться эквивалентом мирового бога высочайшего класса благодаря своим способностям в иллюзиях. Таким образом, все трое сопоставимы примерно с мировыми богами высочайшего класса. Однако, мы, остальные, верховные боги мира, ты отправил наших трех слабейших учеников для борьбы с тремя вновь пришедшими. Ясно, что ты хочешь, чтобы четверо из нас, самые сильные, сражались друг с другом, это не очень справедливо. Вы действуешь довольно предвзято, старейший, юноша в кроваво-красном тоже был очень раздражен. У них было в общей сложности 7 культиваторов, разделенных на две команды. Трое из них были примерно наравне с мировыми богами высочайшего класса, в то время как остальные четверо имели власть верховных мировых богов. Первый хранитель божественного дворца устроил для трех экспертов мирового уровня, которых он принудительно телепортировал сюда, сражение с тремя самыми слабыми членами из отряда семерых. Ясно, что он действовал предвзято. Несправедливо, трехглазый человек сказал холодно. Я насильно телепортировал их троих и заставил их принять участие в потенциально смертельном процессе. Как вы думаете, это было справедливо для них и для нее? Трехглазый мужчина указал на Су Юцзи. Она прорвалась, чтобы стать бессмертной хаоса всего несколько месяцев назад, прямо здесь, в поместье всех богов. У нас недавно вознесенный бессмертный хаоса соревнуется с мировым богом высочайшего класса. Отвечайте мне, это, честно? Трехглазый человек с холодным взглядом охватил юношей в золотом и кроваво-красном. Или вы хотите сказать мне, что мы должны совершенно новую бессмертную хаоса поставить сражаться против одного из вас, четырех верховных богов мира? Двое сразу замолчали. По правде говоря, оба они точно знали, насколько сильна Су Юцзи. До прихода на территорию бесплодных земель они собрали значительное количество информации относительно экспертов мирового уровня, старейших богов и наследных бессмертных, которые жили на этой территории. Они уже давно изучили информацию, касающуюся феи пламени Су Юцзи. Хотя они не знали, когда она совершила свой прорыв, они знали, что это определенно случилось в течение последней 1000 лет. У вас даже нет желания конкурировать с другими того же уровня власти, как вы собираетесь побороться за божественную кровь вечного. Трехглазый фыркнул с усмешкой. Старейший, пожалуйста, дай нам пару советов, как мы должны вести себя на жерновах самсары, чтобы обрести кровь вечного. Почтительно спросила Рея, юноша в кроваво-красном. Второй юноша, Фукой, сверлил глазами трехглазого человека. «Лично убивайте своего противника». И быстро, спокойно ответил трехглазый. «Достаточно. Поторопитесь подняться на жернова самсары». Слышал это? Темный закат? Она прорвалась, чтобы стать бессмертной хаоса всего несколько месяцев назад. «Убей ее как можно скорее», проинструктировал юноша в кроваво-красном. «Понял», ответил высокий, коварный мужчина. Свист. Он оставил размытие в воздухе, когда переместился на жернова самсары. Какая невероятная скорость! Лица Нина и Суйю Цзи помрачнели, когда они увидели это. Их противник был явно настолько быстрым, что даже Нин, использующий крылья свет грома, не был ему ровней. Свист, свист. Нин и Суйю Цзи взлетели на жернова самсары. Бог мира захватчик драконов хотел остановить Нина, но не успел. Его лицо побледнело, его сердце сжалось от боли. Брат Цзи Нин, почему, черт возьми, ты туда поднялся? Не обязательно участвовать старейшим богам и наследным бессмертным. Божественные руны, покрывавшие жернова самсары, уже начали светиться бесчисленными потоками света. Это привело к появлению золотых воинов. Высокий, коварный человек стоял далеко от Нина и Юцзи. Он был одет в черную мантию, и он накинул их взглядом, затем сказал холодно. «Фея пламени Су Юцзи, я слышал о тебе, но я не ожидал, что ты прорвешься и станешь бессмертной хаоса. Я настоятельно призываю тебя убрать этого старейшего бога. Для него участие в этом соревновании – самоубийство. О, я забыл сказать тебе свое имя. Я – бог мира темный закат. Теперь, когда ты умрешь, ты, по крайней мере, будешь знать, от чьей руки ты погибла». Бог мира темный закат излучал ауру абсолютной уверенности. Если бы он не смог убить недавно вознесенного бессмертного хаоса, это было бы просто смешно. «Хозяин», — мысленно послала Суюсцы. «Будем следовать плану», — объяснил Нин. «Первоклассный бог мира, это был бы самый жесткий противник, с которым он когда-либо сталкивался. Хотя он и столкнулся с богом-императором Черным Лотосом, который был еще более могущественным, Нин не был тем, с кем ему пришлось столкнуться таким образом. Начинайте». Трехглазый человек отдал приказ. «Убить, убить». Бесчисленные золотые воины обезумели и превратились в полосы света, которые ударили в две стороны. «Выходите». Нин внезапно приказал трем големам, появился рядом с ним. Два из них были черными големами, а третьим был каменный титан Рокки. Фея пламени тоже вывела своего собственного черного голема и взяла на себя персональный контроль над ним при входе в него. Три черных голема образовали треугольник, который окружил Нина и Рокки. У нее и в самом деле четыре голема. Лицо юноши в красном изменилось, когда он увидел это. У нее и в самом деле четыре голема, Арея. «Кажется, это будет не так просто, как ты думал», — спокойно сказал юноша в золотом. «Хаэм, так что, если у нее будет четыре, просто смотри и наблюдай». Юноша в кроваво-красном был вполне уверен в доблести этого своего подчиненного, бога мира темного заката. Бум, бум. Золотые воины атаковали бесконечным потоком, а три черных голема были похожи на плотину, которая подавила их поток. Когда обе стороны начали сражаться, многие из золотых воинов были сбиты с ног, а некоторые были разбиты на части. Убить, убить, убить. Старейший бог Черное Солнце, старейший бог Дикий Пес и Су Юцзи командовали черными големами. Все трое заревели, когда жажда крови закипела в их жилах. Они не проявляли милосердия в своих атаках, они яростно разбивали всех золотых воинов, набросившихся на них. Эти три черных голема были набором, и формация, соединяющая их вместе, была чрезвычайно хороша для защиты. Три эти голема явно намного лучше блокировали вражеских воинов, чем два голема, которыми пользовался бог мира захватчик драконов. Через некоторое время более сотни золотых воинов были сбиты с ног. Только двум золотым воинам удалось пройти мимо оборонительного периметра, но Рокки смог без усилий раздавить их обоих. Нин просто спокойно стоял, ему даже не нужно было двигаться. «Хаэм», — Нин взглянул на ситуацию на другой стороне поля битвы. «Кажется, нам нужно немного надавить на бога мира темного заката. Выходи», — Нин приказал, чтобы черный тыквенный кувшин немедленно появился перед ним в воздухе. Пробка к тыквенном кувшине открылась, мгновенно выпустив мощный поток молнии. Мгновенно все пять типов молний яростно полетели ко всемирному богу темному закату. Вот дерьмо. Бог мира темный закат имел шесть разных боевых клинков. Он яростно разбивал золотых воинов вокруг себя, в результате чего многие из них падали. Но как только пять типов молний ударили в него, его лицо изменилось. Хотя эти пять типов молний не могли угрожать его жизни, они смогли сковать его движение и повлиять на его боевой потенциал. Следовало понимать, что Нин фокусировал все пять типов молнии против него и только его одного. Нин потратил в общей сложности 180 кубов нектара хаоса, чтобы купить связывающий тыквенный кувшин. Любое такое дорогое оружие представляло, по меньшей мере, некоторую степень опасности для большинства экспертов мирового уровня. Как такое возможно? Бог мира темный закат начинал отчаянно бороться сейчас. Он чувствовал себя сердитым и униженным. Он был магистром мирового класса, но он попал в опасную ситуацию, в то время как у его противника, казалось, была воздухонепроницаемая защита. «А-а-а-а!» Мировой бог темный закат внезапно поднял голову и издал яростный вой. Красные линии появлялись на его лице, как татуировки, его аура была значительно усилена. «Умри!» Скорость бога мира темного заката внезапно резко возросла. Он прошел мимо золотых воинов призрачным образом. Пройдя через них, он приблизился ближе к Цзинину и Сую Цзи. Он слишком быстр. Как он может быть таким быстрым? Цзинин был шокирован. Он, должно быть, использовал какую-то особую божественную способность. Хотя 5 типов молнии замедляют его, он все еще быстрее меня. Он, также и невероятно проворный. Бог мира темный закат двигался почти серпантином, избегая множества вражеских атак. Он продолжал пробивать путь через золотых воинов, и приближался все ближе к стороне Нина. Из всех слуг, что находится под моим командованием, темный закат, самый быстрый и самый подвижный. Он легко способен избежать золотых воинов и перебраться на другую сторону поля. Юноша в кроваво-красном, Арея, смотрел, скрестив руки на груди, и выглядел абсолютно уверенным. Итак, что, если у нее будет 4 голема? Скоро всем вам придется иметь дело с атаками как темного заката, так и золотых воинов. Жернова самсары. Свист. 6 рук бога мира темного заката орудовали его 6 могучими боевыми клинками. Его клинки атаковали с невероятной скоростью и непредсказуемым образом. Да, сабли. Нин внимательно наблюдал за тем, как человек сражается. Это был бог мира в Даосабли. Бог мира темный закат продолжал все ближе и ближе подбираться к ним. Вскоре он достиг области, которая была непосредственно перед Нином и другими. Старейший бог Дикий Пес послал мысленно: «Хозяин, мы в настоящее время можем держать жесткий защитный периметр для защиты от этих золотых воинов, но если бог мира атакует, я не думаю, что мы сможем сдержать атаку. Оставь это мне». Нин протянул руку. Кроваво-красный меч появился у него в руках. Ха-ха, этот тщеславный старейший бог достал свой меч. Он на самом деле планирует атаковать? В нем действительно есть немного ярости, хотя он явно самоубийца. Юноша в кроваво-красном засмеялся. Том 25, глава 37. Да, хозяин может, он действительно очень хочет умереть. Молодой человек, Фукай, тоже смотрел издалека. На вершине жерновов самсары 3 черных голема продолжали крутиться вокруг Цзинина и Сую Цзи, блокируя всех нападающих золотых воинов. Мировой бог темный закат приблизился к ним, его холодные глаза смотрели прямо на 4 големов и самого Нина. Этот муравей, старейший бог, действительно осмелился достать свой меч. Он как будто он готовится к вступлению в битву. Он, должно быть, помощник Сую Цзи. Логически говоря, единственный старейший бог не может иметь никакого значения в битве, и все же Сую Цзи разрешила ему принять участие. Это может быть ловушкой. Этот мелкий старейший бог, вероятно, своего рода жертва, самоубийца, совершающий суицид, размышлял про себя бог мира. Бесконечный изначальный хаос был наполнен невыразимыми тайнами. Как оценивал происходящий темный закат, Фея Пламени смогла произвести этих 4 черных големов и эту молнию. У нее должно быть огромная кармическая удача. Возможно, у нее были и другие опасные игрушки, спрятанные в рукаве. К сожалению, Сую Цзи, ты – новая бессмертная хаоса, и не представляешь, насколько велика разница в силе старейшего бога и первоклассного бога мира. Независимо от того, какой тип сокровищ ты ему предоставила, он все равно не будет представлять угрозу для меня. Много мыслей мелькало в голове темного заката, но он нисколько не замедлился, когда бросился прямо к одному из черных големов. Техника когтей этого черного голема была явно основана на тайнах Да Огня. Бог мира темный закат мгновенно смог идентифицировать, что это был голем, которым командовала Сую Цзи. Как только Сую Цзи умрет, все это закончится. В данный момент у темного заката была только одна цель – Сую Цзи. Темный закат, грохот. Цзинин стоял в защитном окружении 3 черных големов. В руках у него была кроваво-красная лиловая жемчужина. Пара огненных крыльев внезапно появилась на его спине, когда он мгновенно выпустил полосу света, вырвавшуюся из защитного окружения к темному закату. А, мировой бог темный закат засмеялся, когда увидел это. Тем не менее, поскольку он был обеспокоен тем, что Нин мог попытаться совершить какой-то самоубийственный шаг или организовать ловушку против него, он оставался немного настороженным. Один из его шести клинков взвизгнул в воздухе иллюзорным образом и выпустил сотни полос сабельного света в сторону Нина. Поскольку они сражались на жерновах Самсары, мировой бог Темный Закат не осмелился увеличить поле своей битвы на 1000 метров. Если бы он это сделал, ему мгновенно пришлось бы иметь дело с еще в сотни раз большим количеством золотых воинов, чем раньше. Несмотря на то, что он был экспертом мирового класса, он все равно был бы полностью разбит и убит ими. Таким образом, все присутствующие, включая Цзинина, бога мира Темного Заката и големов, держали свое оружие в максимум размером в несколько метров. Поэтому только сравнительно небольшое количество золотых воинов могло напасть на них. Свист, свист, свист. Сотни полос сабельного света полетели к Нину, но большинство из них приземлились на золотых воинов, которые напали на Темного Заката. Тем не менее, часть из них отправилась в направлении Нина. ХММ, он не более, чем старейший бог, в то время как я являюсь первоклассным богом мирового уровня. Любого случайного удара моей сабли будет более чем достаточно, чтобы уничтожить его. У тебя могут быть какие-то мощные методы в рукаве, но если я не позволю тебе приблизиться ко мне, ты ничего не можешь сделать. Бог мира Темный Закат чувствовал себя уверенным в своих способностях, но продолжал внимательно следить за действиями Нина. Он хотел посмотреть, как умрет Нин. Бум! Крылья свет грома задрожали, когда Нин направился прямо к Темному Закату. Ты думаешь, ты сможешь обложить весь мой путь своими маленькими клинками? Нин ни о чем не беспокоился. Свет меча вспыхнул в его руках и без особых усилий расколол приблизившиеся полосы сабли. Как такое может быть? Этот старейший бог, мировой бог Темный Закат, не был единственным, кто был шокирован. Даже РФ в кроваво-красном и Фукой в золотом со своими слугами, мировыми богами, были шокированы. Несмотря на то, что Темный Закат отправил эти полосы сабельного света в довольно свободной манере, он все-таки был первоклассным богом мира, который шел по пути Дао Сабли. Даже элитные боги мира не могли отбить такие удары так просто. Цзинин был настолько могущественным, бог мира захватчик драконов был ошеломлен тем, что он видел. Когда Нин сражался с экспертами мирового уровня в суде бесплодных земель, он участвовал только в битвах с мечом. Он никогда не дрался в полную силу, поэтому ученики суда бесплодных земель не имели представления о том, насколько силен Нин. Как может старейший бог быть таким могущественным? РФ кроваво-красным был совершенно обескуражен. Какой монстр, я просто должен поработить его и взять его себе. Юноша, Фукой, смотрел на Нина с горящими глазами. Ему было наплевать на то, умрет Темный Закат или нет, так как Темный Закат был подчиненным его противника. На самом деле он надеялся, что Темный Закат погибнет быстрее. Нехорошо. Темный Закат был подавлен случившимся. Только теперь он понял, что не будет так называемого суицида. Этот старейший бог был просто абсолютным монстром с невероятной силой и мог сражаться против него в ближнем бою. Как мог такой монстр, как он, стать помощником Суюцзи? Подождите-ка, я был неправ. Сам Трехглазый сказал им, что Суюцзи совершила свой прорыв, чтобы стать бессмертной Хаоса всего несколько месяцев назад. Другими словами, год назад она была никем иным, как наследной бессмертной. Учитывая, насколько невероятно, чудовищно могущественен этот старейший бог, не он был помощником Суюцзи, а Суюцзи, должно быть, была его помощником. Бог мира Темный Закат не был дураком. Как только Нин показал намек на свою истинную силу, Темный Закат немедленно пришел к правильному выводу. Бум, бум, бум. Нин проявил абсолютную храбрость и мужество, когда он бросился вперед, отправив золотых воинов лететь во все стороны от его следа. Некоторые из них были фактически разбиты в осколки от удара. Искусство меча Нина стали еще более совершенными, чем раньше. Бог мира Темный Закат мог пройти мимо золотых воинов благодаря своей огромной скорости и ловкости, а Нин смог сделать то же самое, опираясь на свои безупречные меч искусства и позицию единое сердце. Независимо от того, какой ты монстр, ты по-прежнему остаешься просто старейшим богом. Умри. Темный Закат издал холодный рык, когда он набросился на Нина. Быть избитым и отступить перед старейшим богом было настоящим унижением. Ты недостаточно хорош. Нин мгновенно встретил его в середине удара. Бум, бум, бум. Свет меча и свет сабли многократно столкнулись в воздухе, издавая мощный грохот каждым столкновением. Свет сабли был довольно жидким и непредсказуемым, а свет меча оглушал огромной силой. Маневренность и скорость бога мира темного заката были удивительными, намного превосходящими маневренность большинства первоклассных мировых богов. Однако его сабельное искусство немного проигрывало в сравнении с ними. Фактически, они были значительно слабее, чем искусство Нина. К счастью для темного заката, его преимущество в скорости и ловкости позволяло ему скрывать свои недостатки и выявлять слабости Нина. Нин использовал только один меч, но, полагаясь на царство сердечного меча, он смог провести серию впечатляющих атак, которые не оставляли мировому богу темному закату никакого шанса победить его. Невозможно. Как он может противостоять моим атакам? Мировой бог темный закат начал паниковать. Да, меча, на самом деле он абсолютно соответствует темному закату в лобовом столкновении. Наблюдатели, Арея, Фука и остальные почувствовали, что их сердца дрогнули. Эти двое, в частности, были привилегированными сыновьями небес и были настолько талантливыми, насколько был талантлив звездный лорд Туманного Камня. Фактически, у них была огромная кармическая удача и они были даже более могущественными, чем звездный лорд. Это, естественно, означало, что у них было гораздо более широкое видение, чем у большинства людей, и все же даже они потеряли дар речи, когда увидели, как этот старейший бог сражается с первоклассным богом мира и заводит его в тупик. Он – настоящий монстр. Какой странный. Спешите сюда. Помогите мне окружить и уничтожить этого темного заката, громко взревел Нин. Да, хозяин. Да, хозяин. Да, хозяин. Да, хозяин, сказали големы в унисон. Три черных голема начали двигаться, вращаясь, как водоворот, собирая и размалывая всех золотых воинов, которые напали на них. Что касается каменного титана Рокки, он помогал справиться с оставшимися, которые прорвались через первоначальный оборонительный периметр. Он действительно, реальный их хозяин. Этот старейший бог, их руководитель. Все присутствующие сходили с ума только от того, что у них был шанс стать свидетелем такого несравненного монстра в действии. Такие личности, как Цзинин, существовали только в легендах, и практически невозможно было встретить одного из них вживую. Встретить кого-то вроде Цзинина было гораздо сложнее, чем встретить Самсара Дао-Лорда. Когда дух формации 10 000 гор увидел, что Нин пробил все 9 барьеров голой силой, стало понятно, каким монстром был Нин. Поэтому дух дал ему мощное наследие. Техника «Новый гром», которую он дал Нину, была одним из 9 могущественных тайных искусств, которыми обладал Дао-Лорд все боги. Это было тайное искусство, от которого даже Дао-Лорды Самсары сошли бы с ума. Причина, по которой дух дал Нину эту технику, была в том, что дух углядел небольшой шанс, что Нин однажды достигнет того же уровня, что и Дао-Лорд все боги. Хотя шанс был довольно мал, он, по крайней мере, был. Дао-Лорд все боги был Дао-Лордом Самсара, но мог вести охоту на вечных императоров. Когда он был старейшим богом, он, естественно, был таким же монстром, как и Нин, если не сильнее. Если ты начинаешь далеко позади всех остальных, у тебя будет меньше шансов превзойти их в будущем. Дух формации 10 000 гор был убежден, у Цзинина был только крошечный шанс фактически достичь уровня Дао-Лорда все боги. В течение этих бесчисленных лет он видел более 10 таких неслыханных гениев и передал им немало наследия, но самым ослепительным из них на сегодняшний день был только Дао-Лорд Бесплодные Земли. Да, Цзинин мог казаться сильным поначалу, но кто знает, насколько выдающейся фигурой он станет, будучи богом мира или Дао-Лордом Самсара. Каждый шаг, предпринятый Дао-Лордом Самсара, заключался в том, чтобы ходить по грани между жизнью и смертью. Дойти до вершины, слияния Дао, было чрезвычайно сложно. Даже Дао-Лорд Бесплодные Земли еще не достиг вершины. Нехорошо. Бог мира Темный Закат был шокирован. Если эти 4 голема объединят силы с этим монстром сейчас, у меня будут большие неприятности. Темный Закат начал паниковать. Том 25, глава 38. Ловушка Грохот. 3 черных голема и каменный титан работали безупречно, 3 черных голема кружили вокруг Рокки. Вчетвером они медленно двигались через золотых воинов к Цзинину и темному закату. Я должен убить этого монстра, старейшего бога, до того, как придут эти 4 голема. Бог мира темный закат понимал, что ситуация была невероятно опасной. Его глаза вспыхнули красным, а его атаки внезапно изменились. Раньше он пытался использовать свою скорость, ловкость и непредсказуемые позиции сабли, чтобы найти недостатки в атаках Нина. Теперь он вошел в состояние неистовства и начал раскрывать искусство сабли, и сосредоточился на подавляющей, доминирующей силе. Каждая из шести его ослепительных сабель обладала достаточной силой, чтобы разрушить хаос-мир. Безграничное количество энергии пронизывало каждую саблю, когда они разражались ударами. Бум, бум, бум. Раздавался один удар за другим. Нин использовал вечное оружие в своей руке, чтобы блокировать каждый раз, но он явно, как будто что-то преодолевал. Правильно, какой я дурак. Это чудовище, старейший бог, все это время использует один единственный меч. Ясно, что его другое его оружие значительно слабее. Этот меч, скорее всего, вечное оружие. Когда всемирный бог Темный Закат увидел, что Нин начал шататься, он был вне себя от радости. У меня есть шесть сабель, а у него только один меч. Он может легко защищаться от меня, когда я концентрируюсь на попытке найти недостатки в его искусстве меча, но когда я изо всех сил нападу на него, он не сможет противостоять моим ударам. Неважно, насколько сильны твои оборонительные искусства. Пока я нападаю на тебя со своими саблями, я скоро найду брешь. Бум. Два могущественных культиватора и демонических бога мгновенно обменялись сотнями ударов. Мировой бог Темный Закат почувствовал призрак смерти, парящий над ним, и начал яростно атаковать изо всех сил. Это очень затрудняло защиту Нина. Нашел. Глаза бога мира Темного Заката засветились. Наконец, он обнаружил недостаток в обороне Нина. Как только он совершил это открытие, он нанес удар ледяной полосой сабельного света. Эта полоса прошла прямо через оборонительный периметр Нина. Как говорится, нашел брешь, воспользуйся ей. Один критический удар мог полностью изменить всю картину дуэли, и поэтому Темный Закат быстро выпустил все пять других своих мечей одновременно. Нет, Нин побледнел, когда он поспешно попытался отклониться, но, увы, эта единственная ошибка привела к каскаду других ошибок. Бум, бум. В это время к Нину полетели две полосы сабельного света. Ха-ха. Восторг вспыхнул в глазах Темного Заката, но потом он был быстро заменен потрясением и яростью. Когда его сабли ударили Нина по руке, как будто какой-то пружинный механизм был активирован. Броня поглотила силу его ударов, она, казалось, секунду их держала, а затем отправила их обратно в Темного Заката с той же силой. Следовало понимать, что бог мира Темный Закат вылил каждую каплю своей силы в эти два сабельных удара, что сделало их невероятно сильными. И все же он теперь был полностью во власти этой отраженной атаки. Два удара полной ужасающей силы его же двух сабель были отправлены к нему обратно. Бум. Двойной удар, сметающий все на своем пути, мгновенно отбросил бога мира Темного Заката назад. Быть подготовленным к атаке и не быть готовым к ней — результат будет совершенно другой. Это было актуально даже для смертных. Если бы он увидел, что кто-то собирался атаковать его и подготовился, он, скорее всего, отошел бы на несколько шагов назад. Но он был пойман врасплох, беззащитным, и был захвачен в заложники собственного удара. Его можно было бы мгновенно отбросить на землю. Даже могущественные эксперты могут быть убиты более слабыми противниками, которые сумели поймать их беззащитным с помощью хитрой атаки. Есть огромная разница между подготовленностью и неподготовленностью. Умри. Нин явно был поражен дважды, но только отошел на несколько шагов назад. Каждый шаг, который он делал, заставлял все жернова самсары содрогаться. Как только он отошел, он внезапно ударил своим вечным оружием. Лиловая жемчужина мгновенно увеличилась до 300 метров в длину, и как только бог мира Темный Закат был сбит с ног, Нин набросился на него с лиловой жемчужиной. У Темного Заката не было выбора, кроме как отчаянно выступить перед ним, чтобы блокировать его. Бум. Он был подброшен в воздух и отправлен на землю силой удара Нина. Эта атака Нина изменила его положение от плохого к еще более худшему. Это была ловушка. Темный Закат мгновенно осознал это. Свист, свист, свист. Все это время золотые воины не совершали ударов с обеих сторон. Тем не менее, почти все они начали бросать веревки к богу мира Темному Закату. В тот момент, когда Темный Закат был отправлен на землю, две веревки уже затянулись вокруг его ног. Он взревел, когда яростно, изо всех сил пытался освободиться, пытаясь использовать свои боевые клинки, чтобы разбить канаты и вернуть себе свободу. Он прекрасно знал, что если он не сможет вырваться на свободу, он умрет. Бесполезно. Нин наблюдал издалека, изредка вытаскивая лиловую жемчужину, чтобы атаковать ближайших золотых воинов. Он проиграл, а Рев кроваво-красным не мог поверить в то, что происходит. Увы, когда он увидел, как темный закат был сбит на землю, и веревка обвелась вокруг его ног змеей, Аррея понял, что его слуга проиграл. Золотые воины были чрезвычайно опасным моментом жерновов самсары. Первоклассные боги мира могли противостоять им, но как только возникали какие-либо дополнительные сложности, например, когда их сбивали с ног, даже они были подвергнуты серьезной опасности. В такой ситуации их шансы на выживание быстро ускользали, и они почти всегда гибли. Бесчисленные золотые воины, каждый из которых достиг мирового порога власти, не давали никаких шансов прийти в себя. По факту он был побежден старейшим богом. Фукай в золотом тоже смотрел на Цзинина, стоящего на этих далеких жерновах самсары. Хотя он был очень гордым, он почувствовал, что Цзинин потенциально может быть для него угрозой в будущем. Он знал, что если этот старейший бог продолжит расти, он определенно превзойдет самого Аррея и Фукая. Отстаньте. Перерыв. Бог мира темный закат упорно боролся, пытаясь вырваться на свободу, но это было бесполезно. Когда вторая веревка обвелась вокруг его тела, ему стало еще труднее пытаться сопротивляться. Другие веревки вокруг него, в его глазах появилось отчаяние. Он обратил свой взгляд на далекого старейшего бога, Цзинина, затем низко зарычал. Ловушка. Это была ловушка. Только одна ошибка. Нин стоял на жерновах, четыре голема кружили вокруг него и защищали его, преграждая золотым воинам путь к нему. Это была ловушка. Грубо говоря, это даже не было настоящей ловушкой. Когда эксперты сражались на дуэли не на жизнь, а на смерть, не было времени, чтобы создавать особенно сложные схемы. Они могли только придумать несколько небольших трюков, чтобы привлечь своих врагов. Как только Нин начал бороться с темным закатом, он сразу понял, что убить его врага будет довольно сложно. Оба они были примерно на одном уровне власти. Даже с четырьмя големами, пришедшими на помощь Нину, учитывая, насколько быстрым и проворным был темный закат, он мог бы легко обойти золотых воинов и убежать от них. Таким образом, Нин сознательно сказал вслух: «Спешите сюда, помогите мне окружить и уничтожить этого бога мира». Этот приказ должен был быть услышан темным закатом. Темный закат, естественно, начал паниковать, услышав это. Он мог бежать, но чем это могло помочь? Он должен был выиграть этот раунд, и поэтому он, естественно, начал все более яростные атаки, чтобы попытаться ускорить все. В тот момент Нин сознательно открыл крошечное отверстие в броне. Темный закат ничего не подозревал. Он попался на крючок и проглотил наживку. Нин потратил 690 кубов нектара хаоса, чтобы купить эти призрачные доспехи во время аукциона сокровищ. Когда их свойство отражения урона было активировано, он отправил два невероятно мощных удара назад к богу мира темному закату, поймав его врасплох. Он сильно пострадал от этой атаки. По правде говоря, призрачные доспехи обычно были не такими эффективными, а люди, которые были готовы к этому, не пострадали бы от них. Нин просто точно знал, что должно произойти. Хотя его дважды ударили, он просто отошел на два шага. Зная, что это произойдет, он тут же сделал критический удар своим мечом, ударив им по уже находящемуся в воздухе всемирному богу темному закату и отправил его на землю. Его последний удар был соломиной, которая сломала спину верблюда. Когда темный закат был сбит с ног, и бесчисленные золотые воины обступили его, его судьба была практически предрешена. Только невероятная удача позволила бы ему избежать этого ужасного положения. Увы, удача на этот раз от него отвернулась. Свист. Золотой воин, державший тыквенный кувшин в своих руках, сделал так, чтобы темного заката засосало внутрь, а затем он был измельчен в пыль. Даже когда темного заката втягивало в тыквенный кувшин, он продолжал смотреть на Цзинина, не мигая. Цзинин просто спокойно на него оглянулся. В конце концов, одному из них пришлось погибнуть. Других вариантов не было. Третий раунд закончился, прозвучал голос лысого трехглазого человека, в результате чего все золотые воины остановились, а затем исчезли. Нин тоже взмахнул рукой, убрав трех големов. Су Юджи появилась и в своем истинном виде. «Идемте». Нин и Су Юцзи превратились в полосы света, летящие от мельниц самсары. Все культиваторы на большой площади замолчали. Даже Аррея и Фукай, две невероятно опытные фигуры, которые раньше не обращали внимания на Нина, молчали. Они смотрели на Цзинина и Су Юцзи, когда они вылетели из жерновов самсары, или, точнее, они смотрели на Цзинина. «Я, Аррея, юноша в красном, Аррея», смотрел на Нина. «Скажи мне свое имя». Нин улыбнулся. «Аррея, тебе нужно беспокоиться о предстоящем раунде на жерновах самсары. Возможно, ты будешь следующим. Том 25, глава 39. Арея, лица Арея и Фукая помрачнели, они обернулись, чтобы взглянуть друг на друга. Сказанное было достаточно точным. 3 из 5 матчей завершились, и осталось еще 2. Хотя этот странный сильный старейший бог был достоин их внимания, то, что действительно имело значение, было по-прежнему божественной кровью вечного. В конце концов, 2 фигуры, которые имели наибольшие шансы получить кровь вечного, были Арея и Фукай. Они больше не обращали внимания на Цзинина, который просто усмехнулся, когда он и Су Юцзи вернулись ко всемирному богу-захватчику драконов. «Брат Цзинин, ты спрятал свою истинную силу довольно глубоко», — мысленно отправил Нину захватчик драконов. «Пожалуйста, прости меня, брат, захватчик драконов», — сказал Нин. «Ха-ха, я понимаю», — усмехнулся захватчик драконов. Его комментарий был просто случайным комментарием, но не обвинением. Он понимал затруднительное положение Нина. Как говорится, большое дерево привлекает больше ветра. Было очень важно сохранять свой низкий статус для невероятно могущественных старейших богов, таких как Нин. Без крайней необходимости они не позволяли другим узнать об их истинной силе. Единственная причина, по которой Нин открылся сегодня, была в том, что у него попросту не было выбора. Бог мира захватчик драконов теперь рассматривал Нина в совершенно другом свете. В прошлом он относился к Нину, как к равному, из-за его связи с Дао-лордом Единое Небо. Однако теперь, когда он точно знал, насколько невероятно силен Нин, захватчик драконов действительно хотел подружиться с ним. Нин все еще был просто старейшим богом, но он был равным по силе захватчику драконов. Насколько мощнее он станет в будущем? Ты раскрыл свои истинные способности. Тебе нужно быть осторожным после того, как ты покинешь поместье всех богов. Я чувствую, что Арея и Фукай невероятно опасны. Им как-то удалось убедить даже верховных богов мира быть их слугами. Это действительно невероятно. Они должны иметь потрясающе мощных сторонников, — мысленно отправил захватчик драконов. Они могут иметь нехороший интерес к тебе. Нин медленно кивнул. Это было правдой. Арея и Фукай ранее заявляли, что 3 участника, которые принимали участие в схватках, были самыми слабыми членами их 2 групп. Остальные 4 были высшими мировыми богами. Фукай и Арея были мировыми сверхбогами, и каждый из них обладал хранителем сверхбогом. Это было непостижимо — быть подчиненным равному тебе. Мой меч искусства — это просто на волоске от прорыва. Мне нужно стараться изо всех сил, чтобы стать богом мира здесь, в поместье всех богов, — размышлял Нин. Как только это соревнование закончится, было вполне вероятно, что Арея или Фукай попытаются захватить Нина и заставить его стать их рабом. Сейчас он был слишком слабым. После того, как он прорвется и станет богом мира, ему действительно нечего будет бояться. Время начать 4-й раунд. В голосе лысого трехглазого человека был намек на насмешку, когда он обратил свой взгляд на Арея и Фукая. «Ты!» — трехглазый указал на Арея в кроваво-красном. Лицо Арея слегка помрачнело. Наконец, его очередь, но кто будет его противником? Арея повернулся, чтобы взглянуть на Фукая в золотом, а также на смуглого, иссохшегося мужчину, стоящего за ним. «И ты!» — трехглазый указал на этого смуглого, иссохшегося человека. «Бусинь!» — мысленно отправил сообщение Фукай. «Хазин!» — сухощавых мужчина почтительно ответил. «Ты прекрасно знаешь, насколько невероятно важна для меня кровь вечного. Если я не смогу ее приобрести, я обязательно погибну, и ты погибнешь вместе со мной. Фактически, даже вся ваша школа будет обречена. Я думаю, ты знаешь, насколько будет сердит мой отец, если я умру», — мысленно послал Фукай. Ученики всемирного бога Бусиня слегка нахмурились. Отец Фукая был настоящим дьяволом среди бесов, совершенно ужасающей фигурой. Ему было бы легко уничтожить школу Бусиня. «Но если я успешно обрету кровь вечного, мой статус и сила будут стремительно расти. Однако мое самое большое препятствие сейчас – Арея. Если ты сможешь убить его, я обрету вечную кровь. Я обещаю дать тебе таблетку псевдо-самсары, а твоя секта также получит мою вечную защиту», — мысленно отправил Фукай. «Не волнуйся, мастер, Бусинь сделает все возможное», — мысленно отправил бог мира Бусинь. «Я не хочу, чтобы ты делал все возможное, я хочу, чтобы ты убил Арея. Если я потерплю неудачу и погибну, ты тоже погибнешь, так как ты мой слуга. Я знаю, что ты будешь над этим работать изо всех сил, но тебе также нужно и хорошо соображать там. Найди способ убить его». Фукай стиснул зубы, затем достал нефритовый зеленый шар. «Я готов временно предоставить тебе это сокровище». Когда Арре, стоящий поблизости, увидел, что Фукай достал этот нефритовый зеленый шар, его сердце сжалось. «Предупреждаю тебя», — внезапно сказал Трехглазый, — «все сокровища, големы, жуки, печати и даже слуги, старейшие боги, могут быть использованы только один раз на жерновах Самсары. Вам запрещено использовать их дважды. Если ты дашь своему слуге сокровище, тебе не будет разрешено использовать его для себя». «Что? Почему?» Одетый в золото Фукай был потрясен. «Ты никогда не упоминал об этом раньше. Потому что никто не пытался дать кому-то еще свое сокровище». Трехглазый спокойно продолжил. «Я уже все сказал, что нужно было вам сказать. Решай, хочешь ли ты отдать ему это сокровище». Ахахаха. Арре, одетый в кроваво-красное, громко рассмеялся. «Фукай, давай, отдай его своему слуге или у тебя кишка тонка». Одетый в золото Фукай поколебался мгновение, затем повернулся и посмотрел на своего слугу. «Все будет так, как ты скажешь. Я все понимаю, хозяин», — кивнул бог мира Бусинь. «Его хозяин, Фукай, примет участие в пятом раунде. Если это драгоценное вечное сокровище можно было использовать только в одном раунде на жерновах Самсары, то Фукай никак не мог дать его ему». Свист, свист. Две фигуры вылетели прямо к жерновам Самсары. Арре в кроваво-красном и сухощавый бог мира Бусинь смотрели друг на друга издалека, когда свет вокруг них начал преобразовываться в этих воинов в золотой броне. Эти два великих бога мира даже не моргнули, не обратив на них никакого внимания. «Считаешь себя равнозначным мне?» Арре смотрел на него с насмешливым взглядом. «Арре, в этот день, один из нас погибнет здесь, на этих жерновах Самсары. У меня нет выбора, кроме как напасть тебя». Голос мирового бога Буксина был очень спокойным и ровным. У Арре была сильнейшая подготовка, и его статус был немного выше, чем у Фукая, но они были более или менее на одном уровне. Буксин и Арре были высшими мировыми богами, но их статусы были совершенно разными. Ни одна из сторон не могла позволить себе потерпеть неудачу в этом стремлении к крови вечного. Бог мира Бусинь должен был сражаться в полную силу. «Начали», — приказал Трехглазый. «Убить, убить». Тысячи золотых воинов яростно заревели, направившись к Арре и всемирному богу Бусиню. «Хе-хе-хе», — холодно засмеялся Арре, когда вокруг него внезапно появились волны крови. Волны крови распространились во всех направлениях, врезавшись в этих золотых воинов. Некоторые из воинов были разбиты волнами, а остальные были отброшены далеко назад. Арре взмахнул рукой, и 9 могучих големов появились вокруг него. У каждого из 9 големов были ауры невероятной силы, и они были явно сильнее, чем големы, которых купил Нин. «Ты обречен». В руках Арре неожиданно появилась пара огромных ятаганов. Ятаганы были просто огромными, они были больше, чем сам Арре. От них исходила аура совершенно шокирующей силы. Ятаганы были явно вечным оружием. Арре уверенно шагнул вперед. Волны крови продолжали выходить наружу, не позволяя золотым воинам даже приблизиться к нему, а его 9 големов окружили его, как почетный караул, сопровождающий императора. Какая невероятная сила! Нин был шокирован тем, что он увидел. Одни только волны крови были настолько мощными, что их сила, возможно, превосходило большинство магистров мирового класса. Оружие Арре было, скорее всего, вечным оружием. Когда он начнет атаку, он, несомненно, сможет развязать силу верховного бога мира. И, скорее всего, он был невероятно сильным, превосходящим других верховных мировых богов, таких как бог-император Черный Лотос. Даже всемирный бог Северный имел только одно вечное оружие, но оба ятагана Арре похожи на вечное оружие. И эти 9 големов вокруг него, я думаю, каждый из них должен стоить более 1000 кубов нектара хаоса. Учитывая, что они могут объединиться вместе, набор должен стоить десятки тысяч кубов. Нин был потрясен богатством Арре. Теперь он ощутил чувство давления. Как и предупреждал его захватчик драконов, было очень вероятно, что либо Фукай, либо Арре попытаются захватить его после завершения этих испытаний. Они хотели бы заставить Нина стать их слугой или рабом. Страшная сила, которую Арре только что продемонстрировал, будет направлена и против Нина. Сможет ли он справиться с ней? А был еще и Фукай, который был так же ужасен, как и Арре. Бум, бум, бум. Бог мира Бусинь спокойно шел вперед, проявив в общей сложности 18 рук. Эти 18 рук открыли искусство ударов ладони и кулачных искусств, и каждый раз, когда они ударяли золотого воина, золотой воин был разбит на крошечные кусочки. Он просто спокойно шел по морю золотых бронированных противников в сторону Эрре. Обе стороны полностью игнорировали золотых воинов. Они смотрели только друг на друга. Только один из них выживет. Том 25, глава 40. Закройте ворота. Битва между Эрре и всемирным богом Бусинем продолжалась почти целый час. Наконец, битва подошла к концу. Невозможно. Как это могло произойти? Одетый в золотое фукой бормотал про себя с недоверием в глазах. Он действительно не мог поверить в то, что он только что увидел. Как это могло произойти? Это моя судьба, я погиб. Фукой почувствовал, как все его тело стало холодным, как лед. Цзинин, всемирный бог-захватчик драконов и Суйю Цзи уже благополучно обеспечили себе победу в матчах. Хотя им и было очень любопытно, что это за кровь вечного, это не было тем, что они жаждали приобрести. Таким образом, они смотрели четвертый матч довольно спокойно. Да, все-таки это случилось. Бог мира захватчик дракон все еще был ошеломлен. Впечатляет, вздохнул Нин с изумлением. Учитель, теперь он будет считаться трансцендентной фигурой среди мировых богов? Спросила Фея Пламени. Нин медленно кивнул. Думаю, должен. Битва была очень волнующей. Когда бог мира Бусинь вышел на поле битвы, его сила фактически начала расти. Он использовал свои кулаки и ноги в качестве оружия, и когда его 18 рук проявились, они создали область неприкосновенности, которая сметала всех, кто пытался прорваться сквозь нее. Все 9 големов Эрре были как-то подавлены им. Фукай был невероятно рад, когда увидел это, потому что ничто не сделало бы его счастливее, чем смерть Эрре. У Эрре действительно было немало сокровищ, у него было столько сокровищ, что он мог купить себе значительное количество времени. В конце, когда он уже был на грани того, чтобы проиграть, он стал абсолютно неистовым и совершил прорыв. В результате он стал намного мощнее. Нин все еще не мог выбросить из головы этот ослепительный выход с саблей. Охваченный полным отчаянием, Эрре совершил невероятно ослепительный удар своей саблей, которая внезапно разразилась невероятной силой. Этот удар полностью сбил Бусиня с ног и отбросил его назад. Эрре был дико счастлив. Он ударил еще 2 раза, заставив бога мира Бусиня упасть на землю. Золотые воины улучили момент, чтобы связать его своими веревками, и вскоре после этого он был втянут в один из их тыквенных кувшинов. Его размололо в пыль. 4-й раунд закончился, объявил лысый трехглазый человек. Даже он не мог не посмотреть на Эрре в кроваво-красном. Трансцендентные боги мира были невероятной редкостью. Любой первоклассный бог мира, который приобрел вечное оружие или невероятно мощные сокровища, будет обладать силой высшего мирового бога, но достичь высшего уровня было невероятно сложно. Нужно было достичь невероятно высокого уровня мастерства в определенном аспекте, чтобы стать трансцендентным богом мира. Эти цифры были невероятно редкими. Количество трансцендентных богов мира во всей территории бесплодных земель можно было бы пересчитать по пальцам одной руки. Они были столь же редкими, как и дао-лорды Самсара. Ахаха, я выиграл. Я выиграл. Ахаха. Эрре полетел вниз вместе со своими слугами. Безумная радость и волнение горели на его лице. Море крови, скрытое в его глазах, казалось, ревело и бурлило. Фукай, твой слуга действительно был впечатляющим. Он на самом деле заставил меня дойти до крайности. Ха-ха, мне действительно нужно найти способ поблагодарить его. Если бы он не довел меня до грани полного отчаяния, я никогда бы не смог понять истинную сущность благодушного распада. Эрре был исполнен самодовольством, когда он смотрел на Фукая в золотом. Фукай, если ты не можешь согласиться с этим результатом, соверши свой собственный прорыв таким образом, ты также станешь трансцендентной фигурой. Эрре был полностью уверен в себе. Ты проиграл, ты точно проиграл. Божественная кровь вечного, моя. Мой раунд даже не начался, ты слишком рано празднуешь. Лицо Фукая выглядело мрачным. Посмотрите, как он несчастен. Первый раз я видел его с такой кислой миной, громко крикнул Эрре. Фукай всегда выглядел совершенно спокойным, невозмутимым и уверенным в себе. Теперь, однако, у него был очень мрачный и подавленный вид. Фукай больше не верил в свою способность побеждать. Стать из верховного бога мира трансцендентным было невероятно трудным шагом. Однако Фукай все еще цеплялся за надежду. Если Эрре смог сделать прорыв, то почему я не могу? Я тоже сделаю прорыв. Я должен приобрести эту кровь вечного, а затем стать Самсара Дао лордом. Мой путь только начался. Я ни в коем случае не буду побежден. Пятый раунд, снова заговорил Трехглазый. Само собой разумеется, что вы, двое, будете участвовать. Последний раунд был весьма ослепительным. Прошло много времени с тех пор, как я увидел трансцендентного мирового бога. Не позволяйте финальному раунду стать разочарованием. Арея, в красном, рассмеялся, лицо Фукая стало серьезным. Иди, приказал Арея своему подчиненному. Поиграй с ним немного. Понял. За Арея находилось инопланетное существо, которое выглядело как обезьяна. Все его тело было покрыто черным мехом и защищено золотыми доспехами. Когда оно позволило своей ауре распространиться, она хлынула на всех остальных, как морские волны на пляже. Хэм-эм-эм, холодно фыркнул Фукай, а затем сразу же превратился в полосу света и полетел к жерновам Самсары. Умри. Обезьяна с черной шерстью полетела к жерновам Самсары, исполненная кровожадной аурой. Нин и остальные продолжали просто смотреть снизу. Этот нефритовый зеленый шар на самом деле содержал в себе армию жуков. Суй взяхнул от изумления. У него действительно много сокровищ, сказал захватчик драконов. Ха, он и Арэни являются обычными культиваторами мирового уровня, вздохнул Нин. Эти ребята были просто слишком богаты. Этот нефритовый зеленый шар умещал в себе целый мир, который был исключительно посвящен выращиванию жуков. Но правила соревнования гласили, что только 9 жуков могли быть выпущены. Но все 9 были сопоставимы с первоклассными мировыми богами, которые заставили бы даже Нина бежать за своими деньгами. Это была действительно дикая битва. Фукай преднамеренно позволял себе попадать в опасные ситуации, надеясь, что давление всего этого приведет к его прорыву. Увы, прорыв было не так просто сделать. Кроме того, он почти погиб из-за опасной ситуации, в которую он завел себя. В конце концов, он выжил только потому, что использовал Дао-печать. Битва продолжалась 4 часа. «Я сделал все, что в моих силах, хозяин». Обезьяна с черной шерстью издала низкий рык. 4 часа безумного боя полностью стерли ее резервы божественной силы. «Умри с миром, я защищу всю твою расу». Арре улыбнулся. Битва подошла к концу. Божественная сила обезьяны была полностью израсходована, что привело к ее смерти. Фукай был победителем. Однако он не казался ни в малейшей степени довольным своей победой. Он убрал своих жуков и улетел от жерновов Самсары в довольно безумной манере. Фукай. Арэ смотрел на Фукая. Фукай тоже посмотрел на него. Их взгляды встретились. Можно было обрести вечную кровь и выжить. Второй умрет. Ты проиграл, сказал Арэ. Нет. Фукай сжал зубы. Он выиграл свой матч, но он проиграл соревнование между собой и Арэ. Хотя он намеренно попадал в опасные ситуации, он не сделал никаких прорывов. Он прекрасно знал, что Арея был гораздо более могущественным, чем он. Да, лорд все боги основал состязание двойные небеса Самсары для всех, кто стремился обрести кровь вечного. Учитывая, насколько гордой фигурой он был, было гарантировано, что все произойдет в соответствии с его волей. Не было никакого способа, чтобы и бог мира захватчик драконов, и всемирный бог костяной, и фея пламени Сую Цзи и Фукай были теми, кто заслужил вечную кровь. Был только один возможный победитель – Арея. Трансцендентные боги мира были невероятно редкими. Он, и он один, был квалифицирован настолько, чтобы считаться победителем этого процесса. 5 раундов подошли к концу, сказал лысый трехглазый человек, заставив всех присутствующих повернуться к нему. Остались 5 культиваторов мирового уровня. Трехглазый взглянул на Арея, Костяного, Фукая, захватчика драконов и Суюцзи. Эти 5 выжили, остальные 5 погибли. Кровь вечного близко, всем оставшимся в живых будет дано немного кармической удачи. Трехглазый улыбнулся, указав на высокие ворота божественного дворца. Грохот. Эти огромные ворота были закрыты в течение многих лет. Теперь они начали медленно двигаться, и это было похоже на то, как 2 гигантских континента раскачиваются. За воротами была полная тьма, ничего не было видно. Всем оставшимся в живых предоставляется вход в божественный дворец, и все вы выиграете от этого. Трехглазый повернулся, чтобы посмотреть на Фукая, Арея и Костяного. Трое из вас испытали множество опасностей, чтобы достичь этого места. Даже те из вас, кто не приобретет кровь вечного, будет благословлен какой-то кармической удачей. Что же касается вас, Трехглазый повернулся, чтобы посмотреть на захватчика драконов, Суюцзи и Цзинина. Я телепортировал вас всех сюда против вашей воли, а затем заставил вас вступить в смертельную дуэль. Поскольку вы выжили, я также благословлю вас удачей. А как насчет крови вечного? РФ кроваво-красным поспешно добавил. Меня не волнуют другие сокровища, меня волнует только кровь. Эта группа отлично справилась и тоже имеет возможность получить вечную кровь, сказал трехглазый человек. Тем не менее, вы узнаете о том, кто получит кровь вечного только после того, как войдете в Божественный дворец. Каждый из вас будет телепортирован в разные части Божественного дворца, а победитель будет отправлен непосредственно к крови вечного. Почему бы тебе не отдать нам ее прямо сейчас? Нахмурился Арея. Только 5 из 10 выжили. И ты говоришь, что это возможно, чтобы кто-то кроме меня получил кровь вечного. Арея становился все более нетерпеливым. Лицо трехглазого стало холодным, когда он произнес, «Божественная кровь вечного невероятно драгоценна, она хранится глубоко внутри Божественного дворца, поэтому победитель должен лично отправиться на ее поиски. Кто этот человек, вы скоро узнаете. Достаточно. Входите все». Трехглазый человек окинул глазами всех культиваторов. «Пойдемте, пойдемте», — весело захрипел бог мира захватчик драконов. «Я не слишком амбициозен и знаю свои пределы. Кровь вечного не для меня. Тем не менее, быть благословленным какой-то кармической удачей не так уж плохо. Очень немногие когда-либо попадут в основной регион поместья всех богов, Божественный дворец. Пойдемте. Если мы откажемся войти, он просто схватит нас и насильно бросит внутрь. Я бы предпочел, чтобы этого не случилось». Нин и Су Юцзи тоже вошли внутрь. Хэймэмэм. Фукай продолжал идти с мрачным видом, даже когда он тоже подошел к воротам Божественного дворца. «Я верю», — кивнула Рэя сам себе. «Я уверен, что испытания, оставленные Дао-лордом все боги, были честными и будут оцениваться справедливо. Единственная причина, по которой Рэя так переживал, заключалась в том, что он действительно не мог позволить себе проиграть в этом деле. В конце концов, все они подошли к Божественному дворцу. Свист. Всемирный бог-захватчик драконов первым вошел во дворец. Как только он сделал один шаг в бесконечную темноту, он полностью исчез. Нин и Су Юцзи слегка дернулись, когда увидели это. Чресла дворца были черными, как деготь, они не могли видеть ничего в этой темноте. Что касается сердечной силы и интуиции, они, естественно, были совершенно неэффективны здесь. Тем не менее, все поняли, что Дао-лорду все боги было бы очень легко убить их, если бы это было его целью. Не было необходимости в каких-либо трюках или схемах. «Давайте зайдем внутрь». Нин и Су Юцзи вошли в Божественный дворец, исчезнув в бесконечной темноте. Фукай, Арея и Костяной тоже вошли в Божественный дворец. «Ха-ха, вот и все». Лысый трехглазый человек взмахнул рукой, заставив жернова самсары сжаться, когда они полетели обратно к нему в руки. «Закройте ворота». Трехглазый весело рассмеялся. Грохот. Громадные, возвышающиеся ворота Божественного дворца захлопнулись. Том 26, глава 1. Владелец крови вечного в тот момент, когда Цзинин шагнул через высокие ворота в бесконечную темноту Божественного дворца, пространство начало крутиться вокруг него. Через мгновение мир проснулся, когда он оказался в коридоре. В этом коридоре были довольно неровные стены, в которые были вставлены факелы. Факелы весело пылали, наполняя коридор светом. А Нин стоял в коридоре и осматривался вокруг. Никого больше не было видно. Что происходит? Почему меня отделили от Юсца и других? Размышлял про себя Нин. Внезапно, сзади него пошла слабая волна энергии. Нин поспешно обернулся назад и увидел, как языки пламени вылетают из двух факелов и сливаются в воздухе, превращаясь в босую фигуру в прозрачной одежде. У девушки были длинные, красивые зеленые волосы. Хотя ее тело было покрыто слоем тонкой марли, она была по существу обнаженной во всех смыслах. «Я, дух формации Божественного дворца, это одно из моих воплощений», — сказала девушка. Нин был озадачен. «Почему меня отделили от других? Каждый, кто принимал участие в жерновах самсары и выжил, будет благословлен удачей. Однако, поскольку вы, каждый, идете разными путями, каждому нужно получить уникальные кусочки кармической удачи. Таким образом, все бы были телепортированы в разные части Божественного дворца», — ответила девушка. «Пойдем со мной». Нин послушно последовал за ней. Действительно, все были телепортированы в разные регионы. Арея, юноша в красном, тоже появился в пустом коридоре. Он осмотрел коридор своими кроваво-красными глазами, и в них было нетерпение. Внезапно рядом с ним появилась босая девушка, покрытая марлей. Я – дух формации Божественного Дворца. Это – одно из моих воплощений. Следуй за мной, – сказала девушка. Где Божественная Кровь Вечного? – спросила Рея. Божественная Кровь Вечного? Девушка посмотрела на него, странная улыбка заиграла на ее прекрасном лице. Да, Кровь Вечного. Мой выход на жерновах Самсары был лучшим из пяти. Сам Золотой Голем сказал, что выступление нашей группы было достаточно хорошим. Это гарантирует, что Вечная Кровь будет присуждена, но мне пришлось войти в Божественный Дворец, чтобы забрать ее. Арея настоятельно сверлил девушку глазами. Мне наплевать на любые другие благословения, я просто хочу забрать Кровь Вечного. Девушка посмотрела на него, затем медленно покачала головой. Здесь ничего нет. Ничего? Арея был ошеломлен. Нет, для тебя ничего нет. Девушка спокойно посмотрела на него. О чем ты говоришь? Расстроился Арея. Да все просто. Божественная Кровь Вечного будет отдана другому культиватору, не тебе. Девушка улыбнулась. Но, конечно, ты все равно будешь благословлен хорошей кармической удачей. Невозможно. Глаза Арея мгновенно покраснели от ярости. Он сердито взвыл. Я был самым могущественным. Кто из четырех выживших культиваторов мирового уровня может сравниться со мной? Это новая бессмертная хаоса, Су Юцзи, всемирный бог-захватчик драконов из суда бесплодных земель, мой слуга Фукай, они квалифицированы. Да, лорд все боги был древней силой и невероятно гордым человеком. Он не мог быть настолько несправедлив. Все испытания, которые учитель установил, были довольно справедливыми, сказала девушка. Но в результате процесса не ты получил право на Кровь Вечного. Дерьмо. Арея был в ярости и в панике. Как ему было не быть в ярости? Как он мог не паниковать? Всю свою жизнь он стремился обрести Кровь Вечного. И он, и Фукай заплатили огромную цену только за то, чтобы добраться из Туманного моря к воротам Божественного Дворца. Оба прошли через бесчисленные опасности, но они были готовы многократно рисковать жизнью, потому что им нужна была Кровь Вечного. Если они приобретут Кровь Вечного, их статус мгновенно взлетит. Если нет, они погибнут. Никто не сможет их спасти. Даже его отец не смог бы спасти его. Но он ничего не понимал. После того, как он совершил свой прорыв на жерновах Самсары, он определенно был самым могущественным из пяти выживших богов мира. Он был уверен, что Кровь Вечного уже у него в руках, и все же реальность говорила об обратном. Как он мог не сердиться? Как он мог не паниковать? Как это могло случиться? Кому же она досталась? Захватчику драконов? Ни в коем случае. Он смог победить только благодаря своей Дао-печати. Фукай, он победил таким жалким образом, и он намного слабее меня. Мой слуга, его выступление было совершенно незаметным. Арея продолжал обдумывать этот вопрос. Возможно, Фея Пламени, Су Юцзи, возможно она, совершенно новая бессмертная хаоса, но она смогла убить Темного Заката. Можно сказать, она сильно преуспела. Это, Су Юцзи, Арея посмотрел на девушку перед собой. Это, секрет, ответила девушка. Тебе знать не полагается. Подожди, подожди, что-то неладное в этом. Да, лорд все боги был невероятно гордой фигурой, а Су Юцзи очень слаба. Единственная причина, по которой она выжила, был этот невероятно сильный старейший бог. Как мог Дао-лорд все боги отдать ей Кровь Вечного? Черт, да он скорее отдал бы ее этому дурацкому старейшему богу, чем ей. Внезапно лицо Арея побледнело. Этот уродский старейший бог. Арея внезапно вспомнил слова, которые Трехглазый произнес перед состязаниями на жерновах Самсары. Что касается выживших культиваторов, каждый из них будет благословлен небольшим количеством удачи. У культиватора, чья работа будет лучшей, будет шанс получить Божественную Кровь Вечного. Культиватор, чья работа будет лучше и правильно. Слово было культиватор. Мировые боги и бессмертные хаоса, культиваторы, но также, как и старейшие боги.